Неуловимые. В Москве ночью происходит ужасное ДТП, в результате которого очень сильно пострадала девушка. Для ее спасения требуется сложная и безумно дорогая операция. А сбил девушку беспринципный олигарх по имени Сергей. И вину он признавать не намерен. Он обращается к своим людям, и дело тихо заминает. Отчаявшаяся спасти подругу Кира решается искать помощи в самом неожиданном месте. 20th Century Fox. И News Corporation Company. Фонд кино. Тетерин фильм. СТС представляет. Производство Ультрафильм. Все события и персонажи вымышлены, все совпадения случайны. Авария. Автомобили врезаются друг в друга. Кадры из разных ситуаций. Ночной город. Молодой парень в маске, спортивном костюме и капюшоне разрисовывают стену. Затем он ловко забирается по мосту вверх, преодолевая препятствия. Он забрался на высокий строительный кран. Разгоняется и прыгает на крышу здания, которое расположено напротив. На крыше он разложил свой кейс, достал антенну, камеру и еще оборудование и подсоединяется к сети города. Изображение с веб-камеры вывелось на все мониторы города, а также билборды. Слушайте все. Неуловимые. Утро. Городской поток машин. Здесь Радио Энерджи в помощь автолюбителю и автопрофессионалам. На одной из полос едет девушка на красном мопеде. Ее подрезает дорогой джип и паркуется на обочине. Мужчина вышел из авто и пошел по своим делам через дорогу. Одет он дорого, но сдержанно. Деловой костюм и кейс. Девушка сняла шлем и подошла к нему. Мужчина, здесь нельзя оставлять машину, парковка чуть дальше. Но он не слушает ее и продолжает идти. Я с вами разговариваю, теперь паркуйтесь, пожалуйста. Ну вы мешаете прохожим! Да пошла ты! Не очень-то вежливо! Да пошли вы, так лучше! Козел! Овца! Паста, болоньезе. Вот сюда неси. Молодой симпатичный парень в белой рубашке и светлом пиджаке сидит в кафе. Напротив него ухоженная девушка. А потом светленькая. Очень долго высвечивалась. Ужас. А мне Елка сказала, что я себе волосы сожгла. Но я ей сказала, что ну, волосы, кончики вроде не секутся, не упадают. С чего она сказала, что я сожгла? Может, ее выше покрасить? Кира вошла в здание. Она окидывает взглядом ресторан и направляется к столику, за которым сидит мужчина из джипа. Парень следит за происходящим. Ты Ты тачку перепаркуешь или мне тебе ее по частям принести? Ты что, одурела? А я бы на вашем месте не стала связываться с этим упырем. Есть человек в жизни свинья, в бизнесе ее верно тоже. Да вы вон сами полюбуйтесь. Слушай, извини, пожалуйста, мне нужно бежать. Я забыл. Прости, я тебе позвоню, обещаю. Прости. Извините, пожалуйста, у меня там вот за углом машину, которую перекрыл. Вы можете объявить по ресторану? Вдруг кто-то из гостей, ладно? Спасибо большое. Он подошел к администратору и незаметно снял с его пиджака золотую табличку. Администратор. Боже, простите, пожалуйста. Господа, я старший менеджер этого ресторана, я прошу прощения за этот инцидент. Мы сейчас все уберем. И сюда, уберите все. Мы девушку задержим до приезда полиции, а вам обед за счет заведения. Простите, пожалуйста, вставайте. Он подошел к столику, взял под руку девушку и увел ее на кухню. Угомонись! Откуда такая взялась? Не твое дело. Ты кто такой вообще? Слушай, а ты взъелась на того милого человека только потому, что он неправильно припарковал машину? Да. И что, он тебе лично ничего не сделал? Нет. Здорово. Ты можешь нормально ответить на вопрос? Кто ты такой? Я твой ангел-хранитель. Че? То есть не можешь? Артем, статус для новых отношений свободен. Кира, мне пофиг. Девушка вышла на улицу. Артем следует за ней, кушая яблоко, которое он взял на кухне. Послушай, меня что много чего бесит? Я ж как-то сдерживаюсь. Представляешь, что было, если мы вот так вот друг у друга зеркала отрывали? Воцарился бы хаос и анархия, так нельзя. Выходит, что ты трус. Ну, погоди. Вот тебе пример. Как ты себе все представляла? Ну, вот ты вошла в этот ресторан, вот ты бросила зеркало, вот он начинает бычить. Что потом? Ты позвонишь ментам, и все будут тебя аплодировать, или что? Хоть какой-то минимальный, неочевидный, но все-таки вариант выхода из этой ситуации у тебя ведь должен был быть? Точно трус. Хочешь, вернемся назад? Погнали. Ладно, стой, хорошо, все, я понял, ты крутая. Но я все-таки предлагаю продолжить наше общение в более спокойной обстановке, если ты не против. Послушай, я, конечно, понимаю, что ты можешь трепаться без умолку, но это совсем не делает тебя неотразимым. Извини. Слушай, а ты всегда такая серьезная? Ну там, поржать, я не знаю, или анекдоты потравить, нет? Тебя подвезти? Спасибо, сама дойду. Кире звонит товарищ по мобильному. Да. Кира, Настю ночью сбили. Она в реанимации. В один из вечеров шел дождь. Девушка переходила дорогу на зеленый свет, но на пешеходном переходе ее сбила дорогая иномарка. Кира вместе с Антоном приехали в реанимацию. За дверью палаты стоит парень. Спортивного телосложения в майке. Какая-то мразь на машине сбила и уехала. Врачи говорят, Настя чудом осталась жива. Только один. Кире позволили войти. За палатой остались парни. Вижу в твоих глазах вопрос, кто я такой. Ты что, с Кирой приехал? Вообще-то я ее привез. Так что, строго говоря, это она со мной приехала. Это я врубил. Ты вообще кто такой? Я ее друг. Че ты тебя раньше не видел? Друг. А ты че, ее парень, что ли, чтобы всех видеть? Да, парень, ничего. Да? Угу. Кира в курсе? Ты че, самый умный? Ты вообще спрашиваешь или конкретно здесь? Ты думаешь, раз ты в больнице, тебя спасут? Ты что думаешь, если ты ее парень, ты ее не трав? Федя ударил один раз по лицу Артема. Кира вышла. Федя, Артем, Артем, Федя. Ну, я вижу, вы и так познакомились. За ней пошел Федя и Артем. Они втроем в кафе, за столиком. Операция нужна очень срочно. 250 тысяч. Найдем. Долларов? А что свидетели? Обычно виновник платит. Полиция свидетелей не нашла и дело заводить пока не будут. А что от ментов еще ждать? Я ждать и не собираюсь. Сама разберусь. Послушай. Прежде чем ты пойдешь и разнесешь все отделение на куски, позволь я тебе объясню, как все будет. Слушай, этот клоун всегда так разговаривает. Федя. Ты реально с ним? В школе вместе учились. и с Настей. Хочешь, я на твоем языке разговаривать буду? Хочу. Завязывайте с этим, пожалуйста. Я продолжу? Итак. Ну, конечно, мы сделаем все возможное, но ничего не гарантирую. Приходи через месяц, а? Потом мы сами поедем искать свидетелей, но никто не захочет нам помогать, потому что людям в глобальном смысле все равно. Им лишь бы пообсуждать чужие проблемы. Менты, как обычно, будут все затягивать, и затем, отчаявшись, ты повесишь пост во всех социальных сетях. Будут комментарии типа «В какое страшное время мы живем? Бедняга!» или «Надо было по сторонам смотреть, сама виновата». В общем, ничего у тебя не выйдет. Парни на улице возле машины. Девушка вышла из подъезда. Ну что, я был прав? 2 лайка, 3 репоста? Вообще-то 820 лайков и 95 репостов. Еще одно очень важное письмо. Мне прислали досье на одного человека и видео, где он сбивает Настю. Дай. Это какой-то Сергей Полянский. Какой-то Сергей Полянский. Это известный бизнесмен. У него денег как грязи. Кто видео-то прислал? Прислал Анонимус. Кто? Ну, ник такой Анонимус. Анонимус. Анонимус. Угу. Здорово. А с этим видео уже можно к ментам идти? Конечно, у них же его нет. Странно, что они дело не забыть, да? Нам деньги нужны срочно для Насти, так что я сама к нему пойду. Я бы, конечно, мог рассказать, как все будет, но... И не надо. Кира пришла в деловой центр. Ее встречает ухоженная, красивая девушка на ресепшене. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кому? Сергею Полянскому. Звоните в офис. А какой номер? 855. Бизгрупп, добрый день. Здравствуйте, я на встречу к Сергею Полянскому. На какое время у вас назначена встреча? Алло. 14:20. Вы, наверное, с телеканала «Дождь»? Да. 87 этаж, поднимайте, пожалуйста. Спасибо. 87 этаж. Сергей Алексеевич. Да. К вам журналистка с телеканала «Дождь». Ага, отлично. Спасибо, Людмила. Ну, здрасте. Здрасте. Садитесь, пожалуйста. Глазным взглядом смотрит на мужчину. Он хорошо одет, на белой рубашке бордовый галстук, светлые волосы. И записывайте, смотреть без ошибок. Итак, девелоперский проект «Башня Минсинг», который мы финансируем вместе с моим партнером Дмитрием Сафоновым, будет реализован в Бангкоке. Тайцы хотят с нашей помощью добраться до Луны. Ну что ж, мы им поможем. И это будет самая высокая башня. А почему вы не записываете? Вы сбили девушку и скрылись вместо ДТП. Сейчас она в больнице. Ей нужна операция, срочно. Иначе она погибнет. У меня есть видео, которое доказывает, что это вы сделали. Так что либо вы нам поможете, либо вместо своего Бангкока отправитесь в Магадан. Понятно? Вам что, смешно? Знаешь, ну... Ты можешь отправиться с этим видео сразу к генеральному прокурору, моему хорошему товарищу. Но человек может умереть. Я понимаю. Все мы когда-нибудь умрем. Жизнь коротка. А вот время дорого. А я трачу его здесь на тебя. А ты знаешь, сколько стоит минута моего времени? Поэтому давай так. Мы в расчете, и сдачи не нужно. Людмила, да? Обзови Борю в переговорную. Еще вопросы? пожалеете. Вошел мужчина. Они вместе вышли в соседнюю комнату и закрылись в стеклянной комнате. Боря, Боря, Боря, Боря. Ну скажи, а почему у нас такой бардак, а? Почему сумасшедшие девки приходят вымогать у меня деньги? Ну я разберусь. Так разберись. Разберусь. С тем вопросом ты также разобрался? Нет, там все в порядке. Машину продали задним числом. Ну, Сергей Алексеевич, я прошу вас. В следующий раз, ну будьте поаккуратнее, ладно? Ну конечно, будет, конечно. Все, иди. Кира идет по улице. Она пришла к парням, которые ждали ее неподалеку. Тварь! Выгнал меня. У него, видите ли, знакомый прокурор. Ему плевать на наши видео. Они подъехали к большому зданию, похожему на университет. За ними следит кто-то через камеру. Ну где его тут искать? Не знаю, написал в 5 будь главного корпуса, больше ничего. Мутный какой-то. Алло. Хорошо выглядишь. В смысле? Заходи через главный вход. Хорошо. Пойдем. Ребята поднимаются по ступенькам наверх. Все это время их видно по камерам. Здрасте. Ну что теперь? Детский сад какой-то. Теперь вверх по лестнице, потом по коридору назад. Наверх. Теперь снова наверх, а потом по коридору прямо. Прямо наверх. Борщом пахнет. Кажется, мы здесь уже были. Ага. Может, он больной? Ты что, прикалываешься? Да, я с ним поговорю. Куда идти? Наверх. Наверх. Теперь иди прямо по коридору. Они пришли на верхний рабочий этаж, в закрытую дверь. Класс. Что теперь? В комнате зажегся красный свет. Может, он маньяк, а? Алло, я тебя не слышу, ты где? Алло. Точно маньяк. Не ссы. Алло! Ты Пелу смотрел? Нет. А я все 7 частей. Черт, там что-то вляпался. Вон камера. Дверь за девушкой закрылась. Кира! Слышь, Пусик, ты что творишь? Это мои друзья, летим жопом без тебя разберемся! Вот это прикол. Я ей вышибу сейчас, слышь ты, блин! Че, я должен им доверять? Ну мне же ты доверяешь! Нет. Ну так и на черта ты нас туда позвал! Слушай, у нас подруга умирает, или ты их пустишь, или... Или Петя тебя сейчас здесь все разнесет! Ты меня услышал? Ты реально опасный. Ты лучше меня не беси, а помоги! Ну! Отойди! Ладно, ладно. Я его сейчас убивать буду. Тихо. Направо, потом по лестнице вверх. Пойдем. Они поднялись еще выше и попали в кабинет на чердаке. Что это вообще было? Вирусная защита. Я лохов к себе не пускаю. Чего? Все оборудовано техникой. Все оборудовано техникой. Ну а как тебя еще назвать? На столах платы. В центре на кресле сидит парень. Артем Резник. Приехал из Саратова. С финансами у тебя туго. Назанимал денег у знакомых, но отдавать ты им, видимо, не собираешься. Живешь в общаге, машина в кредит, бабник, лгун, любишь понтоваться. Даже часы эти не настоящая, а подделка, которую ты выдаешь за оригинал. Федор Быков. Но. Недавно пришел из армии. Высшего образования нет и не предвидится. Болеет за «Спартак». Много приводов в полицию, хулиганство, драки. В общем, антисоциальный элемент с ярко выраженным девиантным поведением. Фанат фильма «Сумерки». Ну, спецэффекты что, нормальные? Я не знаю, я не видел. Хорош трепаться. Ты поможешь нам или нет? Если нет, то мы уходим. Настю вашу жалко, конечно, но моя цель — уничтожить Полянского. Тебе-то он чем не угодил? PlayStation твой украл? Кинул мою семью на хату. Кроме того, он выкупил несколько хороших сайтов и форумов, сделал платными и забил своей рекламой. Такие вещи не прощаются. То есть один у нас живет в общаге, а другой на чердаке. Слушайте, если вам что-то не нравится, можете валить. Я вас сюда не звал. До свидания. Ты поможешь нам или нет? Полянский мой враг, поэтому я готов помочь кому угодно. Извините. Да. Друг, если можно так выразиться, давай будем откровенны. Мы с тобой здесь собрались только потому, что хотим одного, правильно? Да, спасти Настю. Нет, мы хотим Киру. Стоп. Ну, по крайней мере, я хочу. Не знаю, как ты, конечно. Если нет, ничего страшного, одним конкурентом меньше. Относись к ней уважительно. Она не вещь, чтобы ее делить. Ребят, заключим пакт. Он имеет в виду слово пацана. Накажем Полянского, поможем девушке. А Кира после сама решит, с кем она будет. Отличный пакт. Мне нравится, я ставлю на себя. Будете заниматься фигней, а гребете оба. Все плохо. Если в течение 2 недель не сделать ей операцию, она умрет. Программист показывает на своем компьютере данные и информацию ребятам. Смотрите, что я нарыл про этого козла. Сергей Алексеевич Полянский. 1972 года рождения. Предприниматель и основатель компании PNS Group. Трудоголик, сумасброд, ньюсмейкер. Полянский является не единственным владельцем компании. Вот его партнер, Дмитрий Сафонов. Полянский неуравновешен, непредсказуем, любит шокировать публику, агрессивный. Также Полянский владеет множеством объектов недвижимости. Сейчас живет в престижном отеле, снимает самый шикарный пентхаус, пока достраивается его очередной дворец. Чего-то я не вижу ничего полезного, чтобы помогло нам выудить из него 250 тысяч. Ты же это, типа, суперхакер? Он так взломает им что-нибудь и тупо перечислит деньги. Все крупные финансовые операции Полянский производит только с помощью своего ноутбука. У меня точно такой же. Но вот софт сделан на заказ, а деньги переходят только тогда, когда пин-код вводится только на ноутбуке Полянского. Даже если у вас есть пин-код, то вводить его на любом другом компьютере просто бессмысленно. Я так пробовал взломать уже 1000 раз, ничего не получилось. Это двойная защита от взлома. Так, я не понял, ты можешь взломать или нет? Так, что у нас тут еще? В четверг к нему приходит агент по недвижимости. Он хочет приобрести остров и устроить там свое государство в государстве. Своего рода маленький город солнца. Также он фанат всяких эзотерических штук, типа йоги, буддизм, восточная псевдофилософия. У Полянского бывают частые нервные срывы, поэтому он недавно проходил лечение в психиатрической клинике в Швейцарии. Вот, я вскрыл почту этой клиники и даже выудил карту Полянского. А ну-ка назад сделай. А еще у него аллергия на клубнику, он любит сиамских котов и сырники. Что? Подписался на него ВКонтакте, чё? Погоди. Так, что у нас еще? Я частенько вскрываю почтовый адрес референта Полянского. Весьма симпатичной девушке, кстати. поэтому в курсе всех его дел. Вот она пишет своей подружке, что, похоже, у ее шефа связь с женой Сафонова. О, компромат. Ребята из своей машины следят за девушкой. Все, птичка в клетке. Теперь, друзья... Артем вышел и пошел в торговый центр. Смотрите, учитесь. Слышь, что он за нами таскается? Не знаю, может, ему просто по приколу. Девушки, здравствуйте. Эксплуатационная служба МРЭО ЦАУ. Нужно замерить угол наклона 90-градусной плоскости по отношению к поверхности уровня моря. Где у вас тут окно? Простите? Подошел к окну и делая снимки окна напротив кабинета Полянского. Он там страстно целуется и обнимается с девушкой. Они уже разделись на диване. Благодарю. Ну что там? Смотрите. Артём вернулся в машину. Хардкор порно. Фу. Спать с женой делового партнера — это лихо. На заферю, да. Он звонит Полянскому. Да. Алло, господин Полянский? Вас беспокоит некто Анонимус. У меня есть информация, что вы спите с женой своего делового партнера Сафонова. И в качестве доказательств у меня есть все соответствующие фотографии. Сейчас, погоди, не вешай трубку. Алло. Сафонов, прикинь, я жахаю твою жену. И что? Я ее тоже жахаю. Чего звонишь? Ничего. Просто так. Ну, давай, скоро в офисе увидимся, ага. Ну что, съели дармоеды? Еще раз позвоните, найду и голову подрываю. Федя побежал к нему. Федя! Ой, дурак. Слышь, ты в курсе, что из-за тебя девчонка в больницу попала? А? Знаешь, как с такими поступают? Но охранник ударил первый. Ребята приехали в гараж Феди. Там просторно. Есть мотоцикл, который он Если собирает. Если бы не этот, я бы уработал его прямо там. Не, ну а в чем смысл? Ну только есть ради собственного удовольствия. Удовольствие будет, когда мы с него деньги получим. Для Насти. Может, кредит возьмем? А ты 250 тысяч долларов подо что? Под лысую резину брать будешь? Или под мою машину? Так она тоже кредитная. Это что? Моцк. Короче, я недавно вилку на свалке нашел. Потом бак за гаражами. Ну и вот потихоньку собираю. Короче, я понял, за этот металлом мы тоже деньги не получим. Металлом — это твой айфон. У меня что, не может быть мечты? Интересно, о чем эта гнида мечтает? Миллиарды гренад, тысячи тёлок, горы кокаина и свое собственное государство. А я его даже, знаешь, в чем-то понимаю. Короче, есть идея. По офису идет Кира. Она привела себя в порядок, надела деловой костюм. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я представитель компании Сергея Полянского. Мой шеф интересуется лакшери-недвижимостью. Мы отправляли вам запрос. Ее сразу же подметил менеджер. Мужчина в рубашке и жилетке. Да-да-да-да. Что вас конкретно интересует? У нас есть дома вдоль британского побережья, французские фамильные шато, шале, поместья с виноградниками. То есть с виноградниками. С виноградниками не надо. Сергей Алексеевич хотел бы приобрести остров. Остров? Конфиденциально. А, конечно. У нас широчайшее приложение по экзотическим островам. Заброшенные пиратские пристанища, греческие острова любви, Курильская гряда. Мы могли бы устроить показ вашему боссу лично. Вы не поняли. Сергей Алексеевич очень занятой человек. И для того, чтобы ездить по всяким агентствам, у него есть сеть. Так что, может быть, вы предоставите какую-то конкретную информацию? Ага. Буклеты, рекламные проспекты, договор на согласование, в конце концов. Да. И чем быстрее вы все сделаете, тем быстрее и вы, и я заработаем. Девушка вышла из офиса с документами. Девушка переодевается, пока парни работают. У нас Полянский мечтает о государстве на Тропическом острове. Но мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мы подделаем документы и направим деньги на наш счет. Готово? Вуаля! Молодцы. Полянский бросил телефон в мужчину. Проходит собрание за столом с его партнером. Так, ладно, давайте по финансам закончим. Да, мы... Вот, ну, то есть, Сергей Алексеевич, вы совершенно правы. Мы подготовили отчетность, и действительно, наши расходы, они слегка преувеличили... Слегка, да? Слышал, что сказал? Слегка, да? Ах ты, гад мне! Откуда вы взяли этого дебила, а? Ну-ка, иди сюда. Значит так... Ну-ка, снял этот галстук и выкинул его нафиг! И ты уволен! А вы все лишены квартальной премии! Пошли вон отсюда! Так, Гусела, чтобы у меня в четверг было предложение. Как сделать так, чтобы наши расходы немного уменьшились? Это понятно? Свободны. Остался Сергей и партнер Дмитрий. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Я умею управлять гневом. Просто я использую эту эмоцию, чтобы стимулировать их делать то, что мне нужно. Кстати, в прошлом квартале я заставил их сэкономить там 1,5 миллиона. Так что, Дмитрий Николаевич, если я и псих, то крайне продуманный. Слушай, у нас встреча с тайцами через 2 недели. Наши юристы настаивают на разделении уставных долей. Ну, так логичнее, по налогам. 50%. Тайцам? 25% мне, 25% тебе. Хорошо. Надо дожать. Они почти созрели. Осталось чуть-чуть. Давай до вечера. Давай. Люда. Да, Сергей Алексеевич. А что у нас по таймингу? Через 2 минуты у вас встреча с представителем агентства недвижимости. В компании Сергея пришел Артем в деловом костюме. На нем камера. Жучок, чтобы ребята могли все видеть. А, это вот этот вот с портфелем и рожа улыбающаяся такая хитрая, да? Да, все верно. Ага. Понятно. Так. А, ну это было. И это было. И это. Куда он камеру направил? Теперь один стол виден, и это дурацкая игрушка. Это Будда, а не игрушка. Тём, поправь пиджак. Ой, здесь помойка, а не бриллиантовый пляж. Угу. Ой, а вот здесь... А-а-а. Да-да-да, точно. Вот здесь у меня было две жены. Ну, таких временных, ты понимаешь, да? О, а вот сюда ездили специально смотреть, потому что, знаешь, по фоткам вроде ничего, но пока воздух не понюхаешь или руками не потрогаешь, брать нельзя. Да-да. Что делать-то? Нужно ему помочь, а то сейчас Полянский соскочит. Все дерьмо. Стой, вот этот. Ты с ума сошла? Это остров Анджелины Джоли. Да какая нафиг разница? Главное сейчас отправить фотку, чтобы он согласился и деньги перевел. Давай. Вообще, да. Я... Это все ерунда. Я с самого начала так и подозревал. Вам это не подойдет. Тём, дожимай его. И именно поэтому я приготовил для вас нечто особенное. Я даю голову на отсечение, что никто ничего подобного вам раньше не предлагал. Погоди. Погоди. Погоди. Сергей взял меч и вернулся за свое место, демонстрируя оружие. Она была бы. Артём на планшете показал остров в виде сердца. Вот. Ну, во-первых, ты сохранил голову. А во-вторых, ты первый, кто убедил меня купить остров. Как тебя зовут? Меня зовут... Неважно. Остров в виде сердца. Или жопы. Это так круто. Скажи, что там родился Будда Гаутама. Кстати говоря, по преданию, там родился сам Будда Гаутама. Серьезно? Я хочу этот остров. Как он называется? Бамбуковый рай. Бамбуковый рай. Вот, и если нас все устраивает, то мы прямо сейчас можем подписать документы. Нет, сейчас он мне не нужен. Вот урод, а! Все деньги в бизнесе. Давай так. Тормозни для меня этот островок, а когда мы закроем сделку, приходи опять. Ну все. Сергей открутил рукоять меча, из которой сыпется кокаин. Да. Ребята наблюдают за девушкой в реанимации. Он реально псих. Коридор. Артём и Кира идут, изображая пару. Напротив идет работница за столиком на колесиках. Он сбивает ее. Ой, простите, пожалуйста. Простите, я такой неуклюжий, извините. Я вообще с детства все роняю. А даже, представляете, я даже лоток журналами уронил. Хотел сканворд купить. Я вообще люблю разгадывать сканворды. Я когда куда-то еду, я всегда там с собой беру в электричку сканворд. Вот. А в тамбуре я не люблю стоять, потому что там саженцы от табака вяжут. Держите. Простите меня, пожалуйста, еще раз. Простите. Всего доброго. Хорошего дня. И пока они вместе поднимаются обратно, Кира сканирует карточку. Сработало. Классно. А с кредитками так можно? Так, не отвлекаемся. Они сделали копию карточки. Вуаля. Главное это заменить успокоительные таблетки на стимуляторы. Дальше действуем по плану. Направо спальня. Прямо по коридору гостиная. За работу. Ребята пробрались в комнату. Белые шкафы и стены. Минимализм. На полках лекарства и тюбики с таблетками. Они меняют их. А в картину над кроватью вмонтировали камеру. Еще одна камера на люстре. Ставь флешку в часы. Сколько же они весят? По тридцатке каждый. Он сдохнет. Очень жаль. Нормально? Супер. Сергей вернулся в номер. Уже ночь. Да мне плевать, делайте, что должны. Ну, хорошо. Ваше предложение? Пытаюсь решить проблему. Связались с прежними, а у них... Громче говорите. В общем, у них как бы это принципиальные позиции, но раз мы от них ушли, то они сейчас повышают тарифы на грузоперевозки. И вот, и... Сергей Алексеевич? Да. Давайте еще раз попробую объяснить. Нет. Не надо мне ничего объяснять. Мужчина берет флакон с лекарствами и пьет их. Делайте как хотите. Это ваши обязанности, понятно? Черт. Да блин! Мужчина сел перед кроватью и медитирует. Дебилы! Картина над кроватью слегка перекосилась. Он поправил ее. Разделся и лег спать. Спокойной ночи, урод. Ребята в комнате программиста проводят время, отдыхая, кушая, работая за компьютером. 4:27 прозвенел будильник. Скоро будет биг бадабум. В ванной Сергей принял еще лекарство. День. Он встал с кровати и делает зарядку. Берет свои гантели, но не может их поднять. Парни поменяли вес. Что такое? Он дергается, ему не по себе. Сергей Алексеевич, все в порядке? Твое какое дело? В общем, отсутствие у объекта успокоительного и полученная доза стимуляторов превращает его в мозг в бурлящий котел мыслей и паранойи. Главная встреча с партнерами состоится в среду. В общем, к этому дню он должен быть полностью неадекватным. И, Федь, поаккуратнее с дозой. Смотри, чтобы весь офис ума не сошел. Не очкуй. Ребята вышли на улицу и садятся в свою машину. Ребята сели в машину и уехали. Сергей едет на заднем сиденье своего автомобиля. Ослабляет галстук. Обращает внимание на следы на ковриках. Ты машину мыл? Конечно, мыл. Федя идет по офису. Переодетый в простого рабочего. Молодой человек, а вы кому? Я к вентиляционной системе. У вас дырень там знаете какая? Не знаешь. Ладно, я сам разберусь. Мало ли там крыса какая. Да? Он забрался в вентиляционную шахту и ползет по ней. Так, ползешь прямо до развилки. Потом налево. В это время ребята снова пробрались в номер. Ставят еще несколько камер. Меняют лекарства. Мелодию на будильнике. Федя пускает веселящий газ в кабинет. Не пускать никого. Первый, кто войдет, уволю. Сергей пришел в свой кабинет и сел за большой дубовый стол. Индекс упал на 2%, ты представляешь? У него начались галлюцинации. Полянского в холле, ждем твоего сигнала. Камеру в коридоре отключи, пожалуйста. Выключаем. Все сделали. Картину повесили? Да. Женька все-таки гений. Я все слышу. Гений — это тот, кто карточку достал. Гений — это тот, кто с баллоном веселящего газа проник в охраняемый офис лопухи. Ясно, парни, вы все гении. Ребята вышли из номера. Федя вышел из компании. Партнер пришел к офису Сергея. Ты что творишь? Ты что, совсем обалдел, что ли? Они повсюду. Кто? Они следят за нами. Ты и я спасем людей. Собирай всех уходить. Ты совсем что? Не приближайся! Беги! Беги! Совсем. На полу лежат люди с руками за головой. Сам Сергей мечом борется с невидимыми врагами. Приветствую. Это тренинг корпоративный по управлению гневом. Давайте ко мне пройдем, там поговорим. Ночь. Сергей пришел домой. По пути он раздевается, говорит по мобильному, наливая себе выпить. Да. Да-да-да. Ну, бухой Децл был. Ну хорошо, магнитные бури. Ну ладно, ладно, не ори. Понял я. Понял, да. Буду следить за собой и... Да-да-да, я здесь, здесь. Понял. Ты напомни мне, а то я отключаюсь уже. Он снова поправляет картину. Он испугался и побежал принять еще лекарство в ванную. Струя воды в душе. В это время кто-то наложил везде клубнику. На стены стеклянного душа, на пол. Кир, по-моему, ты немного увлеклась. Сергей шокирован. В постели ящерица. Сергей выбежал из номера. Убежал. Сама будешь свою клубнику убирать. Сергей пришел к менеджеру отеля. Слушай сюда. Мало того, что в моем номере полный... Простите? Там теперь игуана. Ну, игуана, понимаешь? Какого черта она там делает? Живая. Ну, конечно, живая, не мертвая же. В это время ребята убирают комнату и все следы. Ну, вы не волнуйтесь. Мы сейчас разберемся. Пройдемте. Да-да, пройдем. Только ты будешь ее ловить, ладно? Хорошо. Да? Спасибо. Не волнуйтесь, сейчас разберемся. Быстрее, не в лифте. Игуану не забыли? Менеджеры Сергей пришли в номер. Там чисто. Убрано и все в идеальном порядке. Чё ты на меня смотришь? Лови эту тварь! Может, желаете ромашковый чай? Шел вон. Он звонит по телефону. Алло. Да, здрасте. Здрасте, Эдуард Филиппович, это Полянский. Да-да-да. Вы знаете, да, ухудшилось, да. Конечно, принимаю, да, по одной. Увеличить, я понял. Да, да. Нет, не могу, сейчас совсем нет времени. А, если плохо, уезжаю. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Утро. 4 часа. Сергей вскочил с кровати и разбил будильник. Сон, чокнулся. Да, осталось совсем чуть-чуть. Так, встреча с тайцами послезавтра. Значит, что он уже будет готов. Стройка. Федор в одежде строителя подошел к начальнику. Прими давай. Ага, вот там и разгружайте. Цемент потом со второго этажа ближе ко входу надо. Все, добро, давай. Ага. Извините. Чего тебе, с какой бригады? Со второй. Вам цемент привезли, давай быстро туда, сегодня начальство приезжает. У меня телефон в мазут упало. Убирайте арматуру оттуда, а? Телефон, говорю, в мазут упало, а у меня жена рожает. Ну и чего? Ну можно с вашего набрать, а? Только быстро и не в Молдавию. Взял его телефон, затем вернул. Убирайте бетономешалку, выключайте. Приехал. Вот, началось. Хозяева пожаловали. Спасибо большое. Начальство в лице Сергея и Дмитрия приехали на стройку. Мужчина выглядит слегка сумасшедшим. Серега, пойдем. А? Краску пройдем. А? Так. Так. Ну, ничего. Времени мало, да, у нас? Да, а? Не, нормально. Ну что, как она? Стройка-то строится? Строится? Строится, конечно. А, так. А кто здесь главный? А вот, иди сюда. Иди. Так. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Ну что, пойдемте, покажу вам свои владения. Слышь ты, это мои владения, а ты здесь просто работаешь. Спокойно. Что за сроками? Да вроде нормально все. Вроде. В смысле, все хорошо, Сергей Алексеевич. Да вы сами посмотрите. Тихо, всем стоять на месте! Стоять! И ты стой! Тихо! У менеджера звонит телефон. Он схватил его и разбил. Тихо, успокойся! Иди сюда! Иди сюда! Ну стой там! Тихо, я еще не закончил с тобой! Чё? Может, уедешь, куда отдохнешь, а? С тайцами закончу и уеду. Может, я сам с тайцами. А что такое? А что такое? Не нужен стал больше, да? Завязывай, Серега, завязывай! Хрен тебе! Не дождешься, понял? Иди сюда! Тогда не забудь, завтра в 12 встреча! Сергей дома. перед телевизором пьет виски. Последи за ним. В эфире телеканала РУ-ТВ «Стол заказов». И с вами я, Нелли Ермолаева. Прямо сейчас мы будем обсуждать, что самое необычное вы совершали в своей жизни. Может, вы прыгали с парашютом, спускались на... Ребята заменили голос передач на свой сигнал. Если вы еще не слышали, Сергей Полянский обанкротился. И, кстати, я жду ваши сообщения. Ну а пока премьера клип. Привет, это программа «Кино в деталях», и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня в выпуске. Сафонов кинет Полянского, и на открытии впервые за всю историю фестиваля показали короткометражки молодых режиссеров. В том числе и мою любимую. Сафонов кинет Полянского. Киноман Алексея Андреянова с Андреем Мерзликиным в главной роли. И сегодня Андрей замечательный актер, без которого я уже, признаюсь, не представляю себе фестиваль в Сочи. Утро. Полянский сорвал картину и прячет ее под кровать. Женя в это время заказал к бизнес-центру девушек, животных, барабанщиков и актеров. Организация праздников, добрый день. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, хочу заказать группу танцовщиц в майках с надписью 4.27. Угу. Хорошо, во сколько и куда? Прямо сейчас. Запишите, пожалуйста, адрес. Это Moscow City, корпус 3. PS Group. Здравствуйте, я хотел бы заказать доставку 22 пылесосов, модель XR73. Да, а мне нужно 76 покрышек. Радиус 20. Да, здравствуйте. А я бы хотел заказать доставку полное собрание сочинений Дарьи Донцовой. Да, твердый переплет. Вес 1,5 тонны. Прекрасно, везите. Это офис PS Group. Все для Сергея Полянского. Адрес Moscow City, дом 3. Все для него, родненького. Сергей в шоке. На его лице красная сыпь. Пойдем, говори. Это что за бред? Ну, видимо, они к вам приехали. Ко мне? Зачем вы их вызвали? Я вызвал. Цирк этот весь, эту мартышку. Я вызвал. Что, болен, Борь? Пойдем, Сергей Алексеевич, пойдемте. Объект в лифте, поторопитесь. Федя снова в вентиляционной шахте. Распечатывай, ну. Боря, стой тут и не пускай никого. Сергей пришел на важную встречу с крупным инвестором. Саводикап. Саводикап. Скажи, что пробки. Гости сидят за столом. Ты в порядке? Ты думал без меня все замутить? Серега, тебя ждем. Людочка, принесите договора, пожалуйста. Давай быстрее, мне нужно будет время, чтобы все скачать с ноутбука. Ты сюда ползи, поможешь, раз такой умный. Сергей пьет лекарство. Федор вылез из вентиляции, но партнер, кажется, заметил его. Я тебе сейчас ставлю, если не угомонишься. Федор, держите себя в руках. Парень вставил флешку в ноутбук Сергея в его кабинете. Так, я копирую интерфейс его компа и кидаю его вам. Кир, Артем, прием. Прием, прием. Прием. Сергей нашел в договоре про распределение долей строку. Так, так, так. Пункт 4.27. Долевое распределение прибыли. У инвесторов 51, у Сафонова 48, у Полянского 1? В смысле? Вы что, меня кинуть хотите? Не понял. Чего ты не понял? Чего ты не понял? Это что, а? Небоскреб они захотели, а? Вы что, думали, Полянский дурак? Все в порядке. А? Сереж, это просто ошибка. Мы сейчас все переделаем. Это с тобой работать ошибка! Сейчас, сейчас. 48%! Не слипнется? Ничего ему не переводи! Ты одрел, что ли, а? Кинуть меня хотел, гад, да? А ну стой! Стой! Драка между партнерами. Инвесторы вышли. Стойте, стойте, стойте! Успокойся! Пошел вон отсюда! Тихо! Вон, тварь! Чтоб я тебя не видел! Вон! Дебил! Все в порядке? И ты пошел отсюда! Звони в агентство быстро, пусть готовят документы. Как забыл, но дура, а? Сергей, дорогой. Вам нужно успокоиться, слышите меня? Я спокоен, как удав. Давайте вызовем врача. Зачем, Боря? Сюда и пройди. Ну, погодите. Уйди давайте. С дороги! Федя забрал флешку и закрыл решетку. Забежал Сергей и звонит по номеру. Агентство «Элита недвижимости», «Реалти Групп», чем могу помочь? Это Полянский. Мне нужен договор, буду через 40 минут. И бизнес-класс мне сделать и Шереметьево. В ближайшем рейсе. Да, мы вас ждем. Сергей забрал вещи. Алло, здравствуйте. Я по поводу острова. Мой шеф решился, он едет к вам. И мой вам совет. Не задавайте лишних вопросов, не спорьте. И вообще не злите его, он очень-очень вспыльчивый человек. Разбил большую статую и пошел в свою машину. Короче, он к вам выдвинулся. Артем пробрался в багажник. Кира за ним на мотороллере. Сейчас я попробую тебе помочь. Простите меня, люди добрые. Ну давай, давай, давай, давай, шевели ногами, шевели, урод! Женя включил красный свет. Чё ты? Чё ты смотришь? Иди отсюда! Он включает его везде. Чего ты встал? Уйди с дороги! Ты Ты не понял, что ли? Уйди с дороги, не видишь, я еду. Артем в это время заменил ноутбук. Свали с дороги! Пока машина стояла, он передал его Кире. Но сам выбраться не успел. Джип приехал к агентству. Мужчина побежал вовнутрь. Артем пытается выбраться. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Позвольте предложить вам кофе. Какой кофе? Мне документы нужны быстро, у тебя 2 минуты. А. 1 минута. А, понял. А, не вопрос, прошу вас. Какой остров вы хотите? Ну это, менеджер ваш этот говорил, Все в порядке? Чёрт. Вам помочь? Бамбуковый рай, остров в виде сердца. А, да, дело в том, что он не совсем в виде сердца. Без проблем. Одну секундочку, прошу вас. Извините, вот его ноутбук. Полянский сел за ноутбук. Женя в кафе за его настоящим ноутбуком. Так, Полянский включил ноутбук. Что теперь? В общем, как только он введет пароль и переведет платеж, у меня будет ровно 90 секунд, чтобы вбить пароль в его компьютер и перевести деньги на наш счет. После поступления денег на наш счет в течение 24 часов вы вступите во владение острова. Мы сегодня же отправим соответствующие документы принимающей стороны. Сегодня. Ну вот, осталось совсем немного. Если делать, как я говорю, то можно... Привет. К ним подошел охранник Сергей с пистолетом. Не дергаемся, ребята. Не вынуждайте меня. Слушай, неужели вы думали, что ваши действия в течение недели никто не заметит? Беги по моей команде. Алло. Да. Я их поймал. Все-таки есть Бог на свете. Бери ноута ко мне. Хорошо. Ноут сюда. Беги! Кира убегает, пока Женя плеснул кофе в лицо мужчине. Кира! Кира! Что случилось? Там Женя, его, понимаешь, кофе забрали, все теперь! Все тихо, спокойно. У Полянского в сумке деньги. Много. В аэропорт быстро. Погнали. Сергей приехал в аэропорт. Кира вместе с Федей приехали на мопеде. Артем пытается разбить стекло и выбраться. Короче, я его отвлеку, а ты хватай сумку. Я ее с руками оторву. Он выбирается. Здрасте. Вот он. Кира набросилась на Сергея. Папа, бабочка, дорогой, любимый, не подходи, не летай, что пожалуйста, происходит? Папа, бабочка. Дай помогу. Полиция грабят, помогите. Ах, это ты. Охранники в аэропорту тут же вступились за мужчину, но сумку вырвать не удалось. Долгая история. Пойдем. Кир. Пойдем, да. Ребята расстроенно вышли из аэропорта. Че, нам Женьку позвонить, да? Да. От него вон уже 20 пропущенных. Артём разблокировал машину Сергея. Чё, встали? Да ладно. Это ж за сколько его загнать-то можно? Нам хватит. Кир? Обнимешь меня? Что? А также в пояс он спрятал деньги из сумки Сергея. Ладно, хорош. Чё за... Ты чё, дурак? Всё совсем, это же Настя на операцию. Собирайте быстро. Блин, да я хотел как в кино. А, Борис, проходи, садись. Всё готово. Спасибо. Вы знаете, я очень рад, что мы с вами все-таки сумели договориться. Заодно я от этого психа избавились. Ну, давай. А? Что давай? Ноут. А, да-да, пожалуйста, держите. Ты знаешь, Боря, я вообще люблю хорошие финалы. Сегодня Юрий угомонили тайцев, носились по офису, как бешеные макаки, верещали. Как макаки, смешно. Значит, ваша сделка все-таки состоялась, да? Я тебя умоляю. Кто им построит такой небоскреб за такие смешные деньги? Ну, конечно, конечно. Дмитрий открыл ноутбук Сергея. Но на заставке там фотография Сергея с женой Димы. Что это? Когда Женя выливал кофе в лицо охранника, он заменил ноутбук. Ребята пришли в госпиталь. В общем, я нас еще и отмазал. Для Сафонова мы типа вообще не прицелали. Все деньги типа украл Полянский. По телевизору показывают новости. Власти Таиланда арестовали известного российского предпринимателя Сергея Полянского, который пытался обанкротить свою компанию PS Group и обманным путем присвоить все ее счета. У тайских полицейских тоже есть претензии к бизнесмену. Он был задержан за незаконное проникновение на виллу известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Господин Полянский устроил там дебош и истерику, разорвал портрет Брэда Питта, избил прислугу и в добавлении ко всему зачем-то срубил несколько пальм. Вот теперь за все вышеперечисленное ему грозит... Потише, сделайте, пожалуйста, больницу. ...наказание в одной из местных тюрем. Готовим операцию, к утру начнем. Да не волнуйтесь вы так, хорошо все будет. Сейчас к другим событиям. На счет фонда помощи пострадавшим в ДТП поступила невероятная для пожертвований сумма – $25 миллионов. Благотворитель при этом пожелал... Они радостно ушли. А ты не мог хотя бы 1 миллион оставить? Что, жалко? Артем, это не наши деньги. Ну что, в ДТП нужно попасть, чтобы со мной поделились? А это мысль... Так будет с каждым, кто одурел от своей воли и безнаказанности. Женя сделал публикацию в социальной сети. Его еще в экотеррористы записали? Ну, говорят, плохой прессы не бывает. Начало фильма. Парень в маске говорит в веб-камеру, которая транслируется по всему городу. Слушайте все! Это ДТП совершил известный российский бизнесмен Сергей Алексеевич Полянцев. Полиция не заводила дело. Все записи с камеры слежения были стерты. Богатая и влиятельная мразь в очередной раз решила уйти от ответственности. Вы привыкли к этому. Слово «справедливость» для вас потеряло смысл. Никому нет до этого дела. Никому, кроме нас. Спокойной ночи и до скорой встречи. Ребята вместе на крыше. Может быть, мы не всегда правы, но сейчас по-другому никак. Казино, перестрелки, аварии. Ребята наводят порядок и справедливость. Неуловимое. Конец фильма.